Приветствуем вас, дорогие радиослушатели, миром Божьим! Сегодня, по милости Божьей, мы приступаем к изучению апостола Павла к Титу в надежде, что Господь Иисус Христос благословит нас через это послание. Для того, чтобы нам легче было изучать это послание, мы разделим его на 5 частей. В первой части, то есть во вступлении, мы познакомимся с личностью, кому было адресовано это послание, с церквами, расположенными на Крите, где и был оставлен работа Тит, место написания этого послания, цель и характеристика послания. Во второй части, записанной в первой главе с 1 по 4 стих, содержится приветствие апостола. Третья часть говорит нам о назначении пресвитеров, о их качествах, ответственности. Об этом мы будем читать с 1 главы, с 5 стиха по 16 стих. Пастырская работа пресвитеров в церкви ясно показана во 2 главе 1 стиха по 3 главу 11 стиха. Здесь апостол Павел говорит о обязанностях разных классов верующих, старых и молодых. 2 глава с 1 по 10 стих. Провозглашает о благодати Божьей с 11 по 15 стих. Напоминает о обязанностях ко всем людям. 3 глава с 1 по 8 стих. И о удалении от того, что не приносит пользу. С 9 по 11 стих. Все это относится к 4 части, и в 5 части этого послания мы читаем заключительные слова апостола, 3 глава с 12 по 15 стих. Вступление к этому посланию мы начнем с того, кому было адресовано оно. Читая из 1 главы 4 стих, замечаем следующее. «Титу, истинному сыну по общей вере, благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего». Кто же был Тит? Тит был из еллинов, то есть греков, о чем свидетельствует стих 3, 2 главы послания Галатам. «Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и еллина, не принуждали обрезаться». Поскольку апостол называет его истинным сыном по вере, допустимо, что Тит был обращен к Господу через проповедь апостола Павла. Даже есть предположение, что он проживал в Антиохии Сирийской, где апостол Павел вместе с Варнавою проповедовали и учили, и где ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Деяния апостолов 11:25-26. С уверенностью мы можем сказать, что апостол взял Тита на Иерусалимскую конференцию как христианина, обращенного из язычников, о чем свидетельствуют стихи с 1 по 5, 2 главы послания Галатам. Иудеи требовали обрезания, но Тит и другие пошли туда как представители обращенных из язычников, и в их лице был сделан формальный протест против этого требования. Мы ничего не можем сказать о совместной работе Тита и апостола Павла до того времени, когда апостол отправился в третье миссионерское путешествие. Возможно, Тит оставался в Сирии Антиохской до тех пор, пока апостол не пришел сюда в начале своего третьего миссионерского путешествия. Деяния апостолов 18:22. Совместная деятельность их ясно вырисовывается впервые, когда апостол из Ефеса высылает Тита в Коринф для сбора добровольных пожертвований верующим иудеям. 2 Коринфянам 8:6-10. После вторичного визита Тита в Коринф он должен был встретить апостола втрое. 2 Коринфянам 2:12-13. В Македонии состоялась их встреча, которая ободрила апостола. 2 Коринфянам 7:5-7. Так как Тит принес хорошие новости из Коринфа. Павел, ободренный этим, написал второе послание Коринфянам и отослал его через Тита и других в Коринф. 2 Коринфянам 8:16-24. Важно здесь отметить, что апостол, посылая Тита в Коринф, для решения некоторых вопросов видел ясно и такт, и способность своего посланника. И снова проходит некоторое время, в течение которого мы ничего не знаем о том, где проживал и что делал Тит. Данные, которые мы имеем и которые дают нам некоторую информацию, это пасторские послания апостола Павла. Например, в послании к Титу видим, что апостол, будучи миссионером на острове Крит, должен был его оставить. Зная возможности Тита, он оставляет его как своего представителя, окончить им начатое дело, о чем и читаем. «Для того я оставил тебя, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал». Стих 5. Читая второе послание к Тимофею, мы узнаем, что Тит был вместе с Павлом в Риме во время его второго заключения, но время написания этого послания ушел в Далматию. «Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крискент в Галатию, Тит в Далматию, один Лука со мною». 2 Тимофею 4:10. Многое, что мы не знаем об этом служителе Божьем, и нам трудно было бы охарактеризовать его, если бы Священное Писание не дало бы нам некоторых данных. На основании Писания мы видим, что апостол высоко оценил деятельность своего ученика Тита. Между ними была та великая христианская любовь, которая тесно объединяет друг с другом. Апостол называет его ласкательным выражением «истинный сын», стих 4. Переживая непредвиденное отсутствие Тита, апостол говорит так: «Я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита, но, простившись с ними, я пошел в Македонию». 2 Коринфянам 2:13. Для апостола Тит не только сын, но и брат. А это большая оценка со стороны апостола Павла. Тит был не только верным служителем Божьим, но особенно способным к этому человеком с большим энтузиазмом. И апостол это тоже подчеркивает во втором послании к Коринфянам 8:23. «Что касается до Тита, это мой товарищ и сотрудник у вас, а что до братьев наших, это посланники церквей, слава Христова». Итак, ученик апостола Тит был для учителя и истинным сыном, и братом, и товарищем, и сотрудником. Лучшей оценки вряд ли нужно искать. А теперь поговорим о месте, где находились эти церкви. В стихе 5, который мы уже читали, апостол ясно говорит о том, что эти церкви находились на острове Крите. Остров Крит находился в Средиземном море, и размер его 156 миль длины и 30 миль ширины. Жители острова Крита пользовались плохой репутацией. Об этом апостол свидетельствует словами одного из стихотворцев, проживающим на Крите. Из них же самих один стихотворец сказал: «Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые». Послание к Титу 1:12. Выражение «критянин» было сравняемо со словом «ложь». Их мораль была на низком уровне. Вино Крита и пьянство преобладало среди населения. Не имеются данные, которые бы могли сказать, когда и при каких обстоятельствах христианство проникло на этот остров. В Деяниях апостолов, 2 глава, 11 стих, читаем следующее. «Критяне и аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. И, возможно, те, кто слышал то, что Дух Божий давал провещать апостолам в день Пятидесятницы, уверовали и таким путем могли принести эту благую весть о спасении и своим землякам». Из послания к Титу мы видим, что церкви начали организовываться там, но это было время зарождения их. Они были в младенческом возрасте, и поэтому был оставлен Тит, чтобы, как говорит апостол, довершить недоконченное. Церкви, находясь в таковой среде, были атакованы дьяволом со всех сторон. Это выразилось в том, что появились лжеучителя, 1 глава 10 стих, учащие из постыдной корысти, как говорит апостол в стихе 11, отвращая людей от истины Божьей всевозможными баснями и преданиями, стих 13. Появились многие суесловы, стих 9, которые давали себе свободу судить и рядить о деле христианства из догматической и с нравственной стороны, как кому вздумается, по тем началам, в каких кто утвердился до принятия христианства. В таковых обстоятельствах, трудных, опасных, требующих большого усилия и умения, был оставлен для работы ученик апостола Павла Тит. А о месте, откуда было написано послание, и цель его, а также и о характере его, будем говорить в следующий раз. А пока до свидания, оставайтесь с миром Божиим.